Первое путешествие апостола Павла на Кипре. Волхв Елима. Руководимые Духом Святым, Варнава и Савл отправились на Кипр и проповедовали там Слово Божие в синагогах иудейских. Они прошли весь остров и пришли в Паф, главный город Кипра, где была резиденция римского проконсула. Проконсул Сергий Павел, муж разумный, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. Но среди советников проконсула был Елима Волхв, который противился апостолам и старался отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, так внезапно и без объяснений Лука в своем повествовании употребляет новое имя апостола — Павел, навсегда расставаясь с прежним Савл. Эта перемена имени таинственна и, несомненно, связана с особым явлением силы Божией в Павле. Новое имя означает полное перерождение, новое рождение. Так меняют имена с пострижением монашества. Созвучное еврейскому имени апостола римское Павел означает «маленький». Итак, Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на волхва взор, сказал: «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на волхва мрак и тьма, и он, тычась во все стороны, искал провожатого. А проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.